как Джон приобрел Библию. Шестилетнего Джона мама послала за мылом. Крепко сжимая в кулаке деньги, он направился в лавку. «Тетя, дайте мне, пожалуйста, два мыла», – попросил Джон и встал на цыпочки, чтобы достать до прилавка. На прилавке рядом с весами лежала большая толстая книга. Продавщица хотела вырвать лист, чтобы завернуть в него мыло, но Джон остановил ее. «Тетя, это же Библия!» «Ну и что же?» «Это Библия», — повторил Джон. «Вы хотите ее порвать?» «Не порвать, а вырвать несколько листов. Мне нужно завернуть мыло». «Но это же Библия!» «Мальчик, мне все равно, что это за книга», — сердито посмотрела на него женщина. «Я специально купила ее, чтобы заворачивать товар». «В Библию?» — еще больше удивился Джон. «Если бы эта книга была моя, я не вырвал бы из нее ни один лист». Он снова посмотрел на книгу и сказал: «Как мне хочется иметь Библию. Тетя, вы можете продать мне эту книгу?» Продавщица задумалась. «Если ты заплатишь за нее столько, сколько заплатила я, книга будет твоей», — сказала она наконец. «Я попрошу у мамы деньги», — обрадовался Джон. И, схватив мыло, со всех ног пустился домой. Он не сразу смог объяснить матери, что хочет. «Зачем тебе деньги?» — не поняла она. «Библию купить. Продавщица хочет порвать ее». «Сынок, у нас нет денег. Мне тоже очень хочется, чтобы у нас была Библия. Но, понимаешь, у меня совсем нет денег». Джон растерянно посмотрел на мать и заплакал. «Тетя порвет Библию». Джон снова пошел в лавку. Он несмело остановился у прилавка и, преданно глядя продавщице в глаза, печально сказал: «Тетя, у мамы нет денег». «Но вы все равно не рвите Библию, потому что в ней про Иисуса написано». Женщине понравился искренний мальчик, и она ласково посмотрела в его грустное лицо. «Я дам тебе книгу, если ты принесешь мне столько бумаги, сколько она весит». Джон сначала растерялся, а потом просиял. «Я сейчас принесу бумагу». Через несколько минут он был уже дома. «Мама, мама, продавщица сказала, чтобы я принес бумагу, и тогда она отдаст нам Библию». На одном дыхании выпалил он. Мать собрала Джону всю бумагу, какую нашла в доме, но ее оказалось мало. Тогда Джон пошел просить у соседей. Вскоре он вернулся с целой пачкой бумаги. Сложив все вместе, Джон отправился в лавку. «Вот», — торжественно произнес он, с трудом поднимая бумагу на прилавок. «Сейчас мы ее взвесим», — ответила продавщица и положила на одну чашу весов бумагу, а на другую — Библию. Затаив дыхание, Джон впился глазами в стрелку весов. Вот она резко дернулась и остановилась на самом конце шкалы. Чаша с бумагой опустилась до упора. «Теперь эта книга твоя», — улыбнулась довольная продавщица, снимая книгу с весов. «Библия моя!» — радостно воскликнул Джон. «Библия моя!» Он обеими руками прижал к себе драгоценную книгу и помчался домой.